Глава 21. «И куда ты нас?» Не стала обращать внимания на недосказанный вопрос Ланиса, как и не подумала оборачиваться на тихий «ох» и возню за моей спиной. Я стояла и внимательно рассматривала все, что могла разглядеть. Несмотря на ощущение дома, что-то в этом месте меня напрягало. Я не могла объяснить это даже самой себе, но тут словно все было неправильным. «Что это за место?» Стал рядом со мной Динос. Хотелось хмыкнуть и спросить его, отчего он решил поменяться местами с братцем и куда делось его привычное хамство, но я промолчала, не став разжигать конфликт. «Без понятия», – пожала плечами, продолжая осматриваться. «Тогда как мы тут оказались?» Задал он вполне логичный вопрос. «Ведь перемещала всех я, значит, должна была задать координаты, иначе портал бы просто не сработал». Координаты при открытии портала я задала Творцовой. Собиралась прийти и сдать близнецов птицу. Пусть и с ними сам разбирается. Он мужчина, он сможет. Да и нервы у моего пернатого намного крепче моих. А я бы по-быстрому сбежала в свою пещерку. Там тихо, спокойно, никто не найдет, и можно всласть поплакать, вспомнив то, что я чувствовала, когда лечила ребят. А ведь если бы не мои чешуйки, то они... «Не поверишь!» Но, скорее всего, благодаря моим новым способностям. Тихонько выдохнула, кажется, начиная понимать, где мы оказались. «Перемещаться неизвестно куда?» Влез в наш разговор недовольно пыхтящий Ланис, приглаживая свои черные волосы. «Перемещаться по желанию!» хмыкнула, соглашаясь с язвительным предположением мелкого мстителя. «Без каких-либо координат!» Закончила, глядя на вытянувшиеся лица близнецов, которые вновь приобретали привычные мне черты, или мне просто показалось. Пригляделась к парням, вроде бы и правда черты лиц сглаживаются, и рога меньше становятся, в который раз пожалела, что мы толком ничего не знаем о демонах. Сейчас бы не мучилась вопросом, примут ли близнецы свою изначальную форму, или так и останутся здоровенными машинами для убийств. Вот все закончится, и я исправлю эту ошибку короля об отсутствии хоть каких-то знаний про своих врагов. Не зря же я себе по-тихому отхватила демона. Вот все уляжется, и я...» От предвкушения даже зажмурилась, подставляя лицо яркому солнышку, чтобы насладиться его теплом. Но все оказалось не так уж и просто. Солнышко есть, свет от него слепит, а тепла никакого. Я даже глаз слегка приоткрыла в надежде на то, что лучик солнышка прошел мимо меня. Не прошел. Надежда на недоразумение сдохла в жутких конвульсиях, как и надежда зайти в замок и отдохнуть. «А давай ты сейчас захочешь в отцовский дворец», — предложил Динос, а Ланис поддержал его, активно кивая головой. «Не могу». Внимательно осмотрев близнецов и отметив, что изменение их внешности стало еще более заметным, снова запрокинула голову, глядя в небо. «Тогда нам надо позвать хозяевов замка немного отдохнуть, а когда резерв немного восстановится...» «Нельзя», — перебила я, воодушевленно вещающего Ланиса. «Что нельзя?» Буркнул, недовольный тем, что я его оборвала, не дав договорить. «Ничего нельзя!» Вздохнула, покосившись на озадаченных близнецов и снова уставилась на небо. Братья последовали моему примеру. «Они не движутся!» Прошептал Ланис спустя некоторое время. «Солнце не греет!» Дополнил речь брата Динос. «Места, которого нет!» Выдохнула едва слышно, боясь спугнуть свою удачу. Наслушавшись рассказов наставника, я столько лет искала это место, и все безрезультатно. А тут бац, и оно меня само нашло. «Как его нет, если мы в этом месте находимся и видим его собственными глазами?» Озадачился Динос. «Хочешь сказать, что вот этого замка не существует?» Ткнул пальцем в красноватое строение Ланис. «Существует!» Обнадежила ребят и, дождавшись, когда они облегченно выдохнут, «но его здесь нет». «Я его вижу», — возразил Ланис. «Ты видишь?» Повернулся к брату и, дождавшись его кивка, вновь обернулся ко мне. «Дин его тоже видит. Значит, он есть». «Есть», — подтвердила с уверенностью, «но далеко отсюда». Подумала, прикинула, нахмурилась. «Очень далеко». И чтобы сюда попасть, я должна была существенно опустошить резерв Рева. Значит, он уже знает, что с нами что-то случилось. «Да как это вообще работает?» Взвился Ланис и решительно зашагал в сторону красноватого замка. Но тут же был мной обездвижен и притянут обратно. «Нельзя уходить глубоко, иначе не вернешься обратно. И нельзя отсюда выбраться самостоятельно. А как работает? Присаживайтесь!» Указала рукой на землю у наших ног. «Сейчас расскажу то, что знаю сама. Но сначала хочу вас успокоить и сказать, что нас скоро найдет Ревен, так что мы здесь ненадолго». Дождалась, когда близнецы усядутся рядом со мной, и начала свой рассказ, мельком отметив, что они уже похожи сами на себя, разве что небольшие рожки из волос проглядывают, а значит, они могут менять форму по желанию. Об этом месте я слышала от своего наставника. История, как по мне, так двоякая. Смотря с какой стороны посмотришь и кому посочувствуешь. Этот замок и земли, прилегающие к нему, в самом начале были дворянством, совсем небольшим, но довольно перспективным. Никто не знает, с чего все началось, что случилось и как так получилось, но младшая принцесса была отдана в жены барону. Был он уже далеко не молод, но и с разницей в возрасте принцесса могла бы смириться, вот только с его жестокостью и жесткостью мириться она не могла. Утаивает молва, что именно произошло спустя 5 лет после бракосочетания принцессы и барона, да только барон внезапно исчез. Куда, как, почему, когда, с кем? Все разводили руками, бабы охали, прикрывая рты ладонями, мужики чесали бороды и хмурились. Все гадали, кто теперь баронство унаследует, ведь наследник так и не был рожден. Но оказалось, что принцесса как раз наследника и вынашивала. Ее слова и пол ребенка подтвердили быстро, и снова жизнь пошла своим чередом, ровно до рождения наследника. Родился, как и предсказывали целители, мальчик. Вот только принцесса, давая новую жизнь, едва не потеряла свою. Спасли и вытащили почти с того света, и только спустя несколько месяцев выяснилось, что болезнь не прошла бесследно. Пребывая на грани, принцесса открыла в себе дар предвидения. 3 года принцесса принимала у себя в доме действительно нуждающихся, рассказывала, давала совет, указывала нужный путь. Говорила все четко и понятно, без всяких пространственных объяснений. И только королевской семье она за это время ничего сказать не смогла. Только лишь разводила руками и отрицательно качала головой, мол, совсем ничего не видно. А когда приходящий родственничек уходил, издевательски хмыкала им в спину, когда не могла быть замеченной. Но долго это продолжаться не могло, и однажды, когда один за одним начали умирать все, кто относился к королевской семье, а принцесса все так же продолжала разводить руками, разозленный король, отец принцессы, вновь решил выдать ее замуж и вновь выбрал, наверное, одного из самых худших мужчин. Но за несколько дней до свадьбы все баронство исчезло, оставив на голой земле только его жителей. А на месте баронства появились непролазные леса, войдя в которые путники тут же стремились обратно. Ибо таких злости, тоски, отчаяния, безнадежности и ненависти, что там витали, не мог выдержать никто. «Лес скорби», — тихо прошептали близнецы одновременно. Какое-то время мы сидели и молча думали о своем. А потом Ланис, развалившись на траве и закинув руки за голову, лениво спросил. «Дин, а помнишь, нам нянюшка рассказывала о коварной видящей, которая не хотела помогать нашим королевским предкам, за что те уничтожили ее баронство? Выходит, не такой уж коварной она была и просто мстила своему семейству за скотское к ней отношение?» Тут же подхватил Дин. «Выходит, что так», — задумчиво пробормотал Ланис. «Знать бы еще, где правда, а где вымысел». И только я сидела и пыталась поймать за хвост ускользающую мысль, все время, пока пересказывала рассказ, когда-то поведанный мне наставником, у меня буквально свербила какая-то мысль. Вот только какая? «С этим все понятно», — разлегся Динос рядом с Ланисом. «Удачная попытка скрыться и не отдать своего. В принципе, я ее понимаю. Не понимаю только, почему нам нельзя пройти дальше и расположиться в замке». «Потому что этому месту всегда нужен хозяин, и оно тебя не отпустит». Появилась рядом с нами вполне живая и материальная Нанель. «Так же, как и меня. Нельзя тебе сюда. Никому из вас нельзя». Я-то всегда гадала, чего это наставник был так повернут на этой легенде и почему всегда твердил, чтобы я не вздумала с места двинуться, когда попаду сюда. А он вон как оказалось!» Протянула почти обиженно, зато теперь все встало на свои места. Почти все. «Зачем ему нужно было, чтобы я сюда попала? И где он сам?» «Не злись на него!» Ласково улыбнулась мне Нанель, присаживаясь рядом. «Он столько времени искал способ меня освободить, а когда нашел, не смог снова сюда попасть, даже с моей помощью. В место, которого нет, можно попасть совершенно случайно. И только один раз. Обычно, оказавшись на этом месте, все проходят дальше, но они попадают сюда не просто так. Это место притягивает к себе только самых сильных, и только единицы из них проходят испытания». «И что в качестве приза прошедшему?» поинтересовалась, выразительно глядя на близнецов, чтобы не вздумали лезть. «Вечная жизнь», — отвела Нанель взгляд. Мне не понравился как приз, так и отведенный взгляд. Но в чем подвох, я могла только догадываться. «Здесь, в этом замке, в полном одиночестве?» — спросила, уже зная ответ. Нанель только кивнула, глядя на меня немного настороженно. «И как мне тебя освободить?» Решила перейти сразу к сути вопроса, ибо выбираться отсюда надо, а как неизвестно. «Вернуть эти земли туда, где им место», — пожала плечами эта приятная женщина. «Можно, конечно, дождаться, пока кто-то из закинутых сюда пройдет испытание, и тогда замок отпустит меня. Но я тут уже слишком долго, а достойного это место так и не выбрала». Нанель замолчала, а я начинала потихоньку закипать. «Все просто отлично, просто замечательно. Я-то думала, тут сложности будут. А тут всего-то и надо, что вернуть обратно несколько десятков гектаров земли. Пустяк ведь, не так ли? Особенно, когда не знаешь, как это вообще сделать». «Ну за что, а?» Подняла голову к неподвижному небу. «А наставник сказал, как это сделать?» Спросила, так и глядя в небо. «Варен сказал, что ты сама все поймешь». Окончательно смутилась Нанель, видимо, начав понимать, что все не так гладко, как ей говорил наставник. «Варен? Так зовут наставника?» Уточнила у женщины и, дождавшись ее кивка, тихо пробурчала. «Ну, хоть имя его узнала. И зачем, спрашивается, скрывал?» «Это довольно редкое имя. Так назвала сына бывшая принцесса, ставшая баронессой и бывшая хозяйка этого замка». Какое-то время мы все молчали, переваривая сказанное Нанель. А потом был настоящий взрыв вопросов, причем как от меня, так и от близнецов. А по итогам ответов получалось следующее. Принцессу отдали в жены барону за долги. Жизнь ее была совсем не сладкой, и однажды, не стерпев очередного издевательства, магия в девушке взбунтовалась и похоронила барона прямо в замке, замуровав его в одной из стен. И только принцесса вздохнула с облегчением, как узнала о том, что, оставшись без наследника, вскоре должна будет подчиняться новому барону. Находясь в отчаянии, она взмолилась их богу, великому обсидиану. Естественно, никто ей не ответил, но в день проверки она оказалась беременной наследником, хоть и знала, что это было невозможно. Не мог барон иметь детей, иначе бы она или хотя бы одна из многочисленных любовниц старика забеременели уже давно. Обрадовалась принцесса, поблагодарила обсидиана за помощь и успокоилась. Но в день рождения младенца бог снова помог ей избежать смерти, но от проклятия, которым наградила принцессу костлявая старуха, уберечь не смог. И первое время свое проклятие принцесса называла даром, ведь с помощью него она стала богатой, почитаемой, да еще отомстила своим обидчикам, тем, кого раньше считала семьей. Нет, она не делала ничего специально, но и не указала на виновника всех бед королевской семьи. Победа была недолгой. Король, вместо того, чтобы раскаяться, начал злиться и решил идти по уже протаренному пути. А тут еще и заговорщики против короны запаниковали, что бывшая принцесса их раскроет. Все ополчились на провидицу одновременно, и она снова взмолилась обсидиану. И тогда забрал он принцессу и ее дитя из всех миров и поселил ее в безвременье, в месте которого нет. И стало ее проклятие наследным, ибо только проклятые могли стать помощниками тому, в ком воплотится частичка обсидиана. И когда принцесса устала от своей ноши, уходя в мир иной, свое проклятие она передала сыну, которого нарекли Вареном. который, став советником, как мог, помогал воплощению божественной частички. На этом бы история и закончилась, если бы не вмешались демоны. Сначала ожидание войны, затем шаткое перемирие, наконец-то закрытие прохода, рождение наследников и новая напасть, затронувшая ту, кого Варен назвал своей женой. «Он просто не мог позволить мне умереть», — грустно улыбнулась Нанель. «Принес меня сюда и перед Богом отказался от своего имени и своей судьбы, попросив только об одном, чтобы я жила. И вот я тут», — развела она руками. «И отсюда навсегда не может уйти ни тело, ни душа. Лишь легкие отлучки и то только в качестве души. Напоминание мне о том, как я здесь оказалась». «Вы же тогда сказали, что именно ты предупредила наставника, что это ты видишь будущее», — запуталась я в происходящем. «Так было нужно, чтобы ты раньше времени не начала задавать ненужные вопросы. Мы бы тогда не смогли дать тебе на них ответы». «А воплощение Бога?» — скептически выгнула я бровь, глядя на женщину. «Зачем он нужен в этом мире и для чего ему нужна помощь? Он вообще существует, это воплощение?» «Что тебя удивляет в моем существовании?» Раздался за моей спиной знакомый голос. «То, что я в какой-то мере отношусь к Богу, в которого ты не веришь».